Еще не вернулась сиротка-падчерица с хворостом из лесу, а ее мачеха со своей дочкой, греясь у горячей печки, толкуют о королевском указе. Одна беда — подснежников не найти. Видно, посмеяться над нами захотела королева. Молода, вот она и придумывает всякую всячину. А вдруг кто-нибудь пойдет в лес, да и наберет там подснежников и достанется ему корзина золота? Да кто там наберет? Они раньше весны не покажутся. Вон, какие сугробы намело до самой крыши. А может, под сугробами-то они растут себя потихоньку? На то ведь они подснежники. Бегут ручьи в долину, себе пришел конец. Подснежников в корзину несите под дворец. Нарвите до рассвета подснежников красны, и вам дадут за это корзину золотых. Мама, а что в эту корзину? Много золота войдет? Да немало. А на шубку хватит? Да что там на шубку, доченька? Да тут на полные приданые хватит. Тут и на шубки, и юбки, да еще и на чулочки и платочки останется. А в эту сколько войдет? Ну, в эту еще больше. Тут уж на том каменный хватит. На коня с уздечкой, на барашка с овечкой. А в эту? Ну, в эту и говорить нечего. На золоте пить есть будешь, в золото оденешься, в золото обуешься и золотом уши завесишь. Ну, вот эту корзину я с собой возьму. Под праздник новогодний и знаменный приказ. Пускай цветут сегодня подснежники у нас. Горните до рассвета подснежников красны. Надену-ка я сейчас свою шубейку, попробую подснежников поискать. Да что ты, доченька, я тебе и за порог не выпущу. Погляди в окошко, какая метель разыгралась. То ли еще к ночи будет, что пойду ты? Пойду и все тут. В кои-то веки во дворец попасть случай вышел. К самой королеве на праздник лишь полную корзину золота дадут. Замерзнешь в лесу. Ну тогда вы сами ступайте, наберите мне подснежников, а я их во дворец отнесу. Что ж тебе, доченька, родной матери не жалко? Жалко, и вас жалко, и золото жалко, а больше всего мне себя жалко. Ну что вам стоит? Эка невидаль, метель. А вы закутайтесь потеплее и ступайте. Нечего сказать, хороша дочка. В такую погоду хозяин собаку на улицу не выгонит, а на мать гонит. Да, как же, вас выгонишь. Да вы шаг к лесу для дочери не ступите. Так вот тут из-за вас и просидишь целый праздник на кухне, у печки. А другие с королевой в серебряных санях кататься будут. Золото лопатой огребать. Молчи. Молчи, я говорю. Молчи. Ну, полно, доченька, полно, не плачь. Вот съешь-ка горяченького пирожка. С пылу, жару, кипит, шипит, чуть не говорит. Не надо мне пирожков, я хочу подснежников. Молчи. Если вы сами не хотите в лес идти, меня не пускайте. Пусть хоть сестра сходит. Она придет из лесу-то, а вы ее опять туда и пошлите. А ведь и правда. А чего бы ее не послать? Лес-то недалеко, ей сбегать недолго. Доченька, она наберет нам цветочков-то. А мы их с тобой во дворец-то и снесем. А если она замерзнет? А, такова ее судьба. Кто о ней плакать-то станет? Конечно, не я. Да чего она мне надоела, прям сказать не могу. За ворота показаться нельзя. Все соседи только про нее и говорят. Ах, говорит, сиротка несчастная. Работница золотые руки. Красавице глаз не отвести. А чем я хуже нее? Что ты, доченька? Ты по мне лучше, а не хуже. А только это не всякий разглядит. Ведь она же хитрая. Она подольститься умеет. Она этому поклонится, тому улыбнется. Вот ее и жалеют все. Сиротка, да сиротка. А чего этой сиротке не хватает? Платок свой я новый ей отдала. Совсем хороший платок. Я его и 7 лет не проносила. Разве чтоб потом квашню укутывала. Хлеба сколько на нее идет. Утром кусок, да за обедом краюшка, да вечером горбушка. Сколько это в год-то выйдет? Ты посчитай-ка. Дней в году много. Другая бы не знала, как и отблагодарить. А ты слова не услышишь. Ну вот пусть она и сходит в лес. Какую же мы дадим ей картинку-то? Во, дадим эту. То, что я для себя выбрала. Доченька! Что ты? Эта корзинка новая, она недавно куплена. А потом ее ищи в лесу. Что ты? О, вот эту дадим. Она и пропадет не жалко. Это больно мала! Идет.